Глава 35. Колледж-авеню — наглядный пример тех перемен, которые происходят на северной стороне. Если ехать по ней из центра, правда, не из самого, то до Фолл-Крика — это одна из наиболее разоренных улиц Могильника. В каждом квартале полно пустых домов, магазинов и школ. Атмосфера заброшенности так и бьет в глаза. За Фолл-Криком, а это приблизительно около 28-й улицы, атмосфера несколько меняется. Раньше район был белым, но теперь, когда началась реконструкция, здесь появилось много черных, выкорчеванных из центра, что привело к массовому бегству белых. Но чем дальше на север вы едете, тем дороже становятся цены на жилье, и это замедляет перемены. Около 49-й улицы появляются хорошие рестораны, а с угла 52-й — бары. Затем идет район, где живет богема, единственное место в Индианаполисе, в котором смешанные бело-черные пары могут пройти по улице и избежать оскорблений. За каналом начинают попадаться первые частные владения, а за рекой многие кварталы уже стережет частная охрана. Когда я свернул с авеню на 91-ю улицу, то сделал уже 7 миль и оказался фактически за городом. Нужно было принимать решение. Чем ближе я подъезжал к дому лягушки, тем неуютнее себя чувствовал. Разглядывать дом — процесс не односторонний. У обитателей дома тоже есть глаза. Так что прежде чем ехать прямо к месту назначения, я прижал машину к обочине. Готов ли я поставить экофронт перед фактом, что я их расколол? А вдруг лягушка выгуливает собаку, или ругает садовника, или считает деньги у окна, выходящего на улицу? Стоит ей поднять глаза и... Ну, и что будет? Я не знал, на что решиться. А когда позади меня остановилась полицейская машина, мое смятение сорвалось в панику.